285. Гуру. Перед лицом очевидности плотной огненно будем утверждать свет, который внутри. Да, да, свет нуждается в сознательном его утверждении. Слишком уж много противодействий ему со стороны противников света. В сущности говоря, вся жизнь служителей света была постоянной и непрерывной борьбой за его утверждение. Царство Божие, то есть мир высший, мир света, силою берется, или, говоря иными словами, в процессе борьбы за него.